«Будьте же разумны, Реджина!» — снова заговорил я. «Полагаю, пастор Леминг, очищая землю, наговорил обо мне кучу грязи после моего ухода вчера вечером за моей спиной». «Чего он только о вас не говорил? Уходите!» «Слушайте, Реджина, мы должны объясниться. Вы все еще думаете, что это я стрелял в пастора Леминга? Конечно, вы! Может, прекратите? Вы же сами спросили». «Уверяю вас, я не стрелял вашего пастора. Фактически никто в него не стрелял. Нет, стреляли, вы стреляли, я была там. В том-то и дело, стреляли не в пастора, а в вас». Молчание. «Стреляли в Реджину Инсом», — настаивал я. «Два подонка, я в их число не вхожу, пытались убить вас, Реджина». Наконец она заговорила куда более тихо. «Меня? Вот именно. Помните, пуля задела вас, а Леминг не получил ни царапины. Позвольте мне войти, и я вам все объясню». Она сопротивлялась еще минуту, но, наконец, я услышал звяканье цепочки на двери и щелканье ключа в замочной скважине. «И почему только я не влез в окно?» — невежливо заметил я. «Вам не понадобилось бы столько возиться». Дверь открылась, и Реджина отпрянула, когда я шагнул в комнату. Но даже отпрянув, что вряд ли может обрадовать мужчину, у которого в жилах кровь, а не вода, она выглядела лучше большинства девушек, которые бросаются вам на шею. Со вчерашнего вечера я только наполовину запомнил мягкую красоту ее лица и фиолетовый оттенок больших влажных глаз. Сейчас на ней не было ни серой мантии, ни шапочки для купания, поэтому я мог видеть не только то, что ее волосы длинные, густые и имеют цвет поджаренных на углях каштанов, но и что точное описание ее фигуры, несомненно, потребовало бы нарушение определенных канонов церкви Второго пришествия. Глядя на Реджину в розовом свитере с высоким воротником и белой юбке, обтягивающей круглые бедра, на ее огромные глаза и изогнутую линию губ, я не мог понять, почему сам факт присоединения девушки к церкви не послужил основанием для ее немедленного отлучения. Возможно, вы думаете, что я, проведя часть ночи с Дру Бруно и ее великолепным Инь, не должен был быть настолько очарован чувственными плотскими феноменами, столь щедро обнаруживаемыми Реджиной Уинсом. Возможно, вы думаете, что я должен рассматривать без особого интереса, если и не с откровенной скукой, вероятность того, что под свитером Реджины нет никаких дополнительных приспособлений, могущих увеличить, уменьшить, приподнимать, разделять или скрывать ее прелести. И вы, возможно, думаете, мне не пришло в голову, что пушистая розовая ткань прилегает к упомянутым прелестям, подобно кожице персика, демонстрирующей его зрелость. Впрочем, можете думать все, что вам угодно. Считайте, что я дал на это добро. — Сколько еще вы собираетесь здесь стоять? — осведомилась Реджина. — Что? — Ну, а сколько я уже простоял? — Достаточно долго. Я думала, что вы многое хотите мне объяснить. Вы правы. Я хочу, чтобы вы поверили, что эти две грязные крысы стреляли в вас, Реджина. И что я намерен прикончить их при первой же возможности. Прикончить. Вы можете думать о чем-то еще? Вы бы удивились, узнав, о скольких вещах я могу думать. Тем не менее, первое, о чем вы говорите, это о намерении перебить кучу людей. Недаром святой пастор говорит, что вы грязный убийца. К дьяволу этого психа. К тому же двое — это не куча. И, может, я их не убью, а только раню. Слушайте, вы можете хоть минуту постоять спокойно? Давайте ляжем на диван, я хотел сказать, сядем на кровать. Просто постоим здесь, пока я все объясню. Это очень важно. Она ничего не сказала. Окей, вот так-то лучше. А теперь я чувствовал затылком легкий сквозняк. Дверь была приоткрыта, так как я не захлопнул ее за собой. Приоткрытые двери, особенно при обстоятельствах, которые я собирался рано или поздно описать Реджине, заставляли меня чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому я шагнул к двери, закрыл ее, взял цепочку и приготовился вставить ее в щель. «Что вы намерены делать?» Я уронил цепочку, и она звякнула о дерево. В голосе Реджины звучали пронзительные интонации невинного младенца, повстречавшегося в лесу с гномами, которые прошибли меня насквозь, словно электрический ток. Я закрыл глаза. Стиснул зубы, и прижал руки к бокам, обратив внимание, что мои ладони сами по себе хлопают меня по бедрам. Теперь я понимал, какие жуткие стрессы испытывал недавно доктор Брун.